Почему в метро за проезд не платишь? Соси хуй дохлого татарина, хуесос. А ты в туалете тоже солнечные очки не снимаешь, да? Хуесос, ты, блядь, когда ты решаешь звонить сюда, пидорас? А в метро в солнечных очках? Пока тебя страха на комнате, блядь. Сними солнечные очки. Я посмотрю в твои глаза, я утону в твоих зрачках, из них мне выбраться нельзя. Ты, сука, в солнечных очках. Да, я тебя в шортиках сфоткал в метро. Я тебе в рот ебу, вот чистый чистый. Понял меня, Сидор? А ты можешь в шортиках ездишь? Не звони сюда, педофилия, рожа, блядь. Я твою маму и папу ебал в рот. Ты пьяный?